Глава 32. Вечер провел в клубе нашего дома. Как и не пытался откосить, пойти пришлось. Собралось очень много людей. Были поэты, певцы, дипломаты. Все поздравляли и чествовали меня, поскольку сегодня больше в копилке СССР медалей не было. Это немного печалило спортсменов. Но хотя бы первое золото позволяло оптимистичнее смотреть в завтрашний день. Когда, наконец, все немного успокоились, и я смог улизнуть, закрывшись в своей комнате, раздавшийся тихий стук в дверь вызвал у меня на лице гримасу. Идти открывать не хотелось, но стук повторился. А это значило, что меня явственно видели входящим в квартиру. Делать было нечего, пришлось вставать и идти открывать. Каково же было мое удивление, когда там стоял хостес? «Сеньорита Мария?» — искренне удивился я. «Чем могу быть вам полезен?» «Сеньор Иван, можете мне помочь передвинуть тяжелый стол?» — смутилась она. «Да, конечно», — моментально согласился я, поскольку уже по мелочи помогал девчонкам, используя достоинство своего роста. То окошко высокое для них закрыть, то еще что-то подобное по мелочи. Закрыв дверь, я пошел за ней, и она, пройдя в конец коридора, отперла квартиру своим ключом и показала мне пройти внутрь. Зайдя, я увидел только чисто заправленную кровать и никаких тяжелых столов. Замок в двери щелкнул, и в комнату за мной следом вошла Мария. «А где стол?» «Знаете, сеньор Иван, я думаю, вы сможете помочь мне в чем-то другом». На ее лице появилась белоснежная улыбка, а девушка потянула с себя серую накидку, затем, заведя руку за спину, вжикнула молнией. Волосатое платье упало к ее ногам, показав красивый комплект нижнего белья и идеально сложенное тело. «Да? И чем же?» — попытался я закосить под дурачка. «Помогите мне снять трусики», — скромно попросила она, подходя ближе и проводя рукой по моей груди. «И вот как против такого устоять?» — тяжело вздохнул я, вызвав ее переливчатый смех. «Такого секса, как с Марией, у меня в Советском Союзе не было. Даже Аня уж на что раскрепостилась со мной, но и то до мексиканки ей было далеко. Девушка старалась удовлетворить все мои желания. Так что за вечер и ночь мы перепробовали вообще все, что только было можно. В конце она замолила пощады и упала рядом со мной без сил. Меня самого хватило только на то, чтобы принять душ и лечь рядом с ней. Утром мы проснулись практически одновременно. Она грациозно потянулась и спросила: «Сеньорита может рассчитывать на повторное свидание?» «Да и я подумаю». Я сделал задумчивый вид, за что получил укус на руке. «Ай, больно!» «Еще раз подумайте, сеньор». На меня с лукавством посмотрели темные глаза. «Только через 3 дня», — прикинул я в уме. «Устроит?» «Конечно». Она ласково провела ладошкой по паху. «Тогда еще разок и уходим?» «И вот как против такого устоять?» — повторил я вчерашнюю фразу, получив награду страстный поцелуй. Единственное, что меня слегка беспокоило, так это то, что мы занимались сексом без презервативов почти всю ночь. Но слабая надежда на то, что девочки все проходили медицинский осмотр перед попаданием сюда, у меня была. К тому же я собирался спросить об этом на второй встрече, так как разрушать очарование такими вопросами было уже поздно. Думать об этом нужно было вчера. Выглянув в коридор и удостоверившись, что ранним утром мы с ней тут одни, мы поцеловались и разошлись. На завтраке после случившегося ночью я сидел с такой тупой улыбкой, что даже Кузнецов сказал, что медаль, конечно, медалью, но собраться мне нужно, поскольку сегодня квалификация и четвертьфиналы на 200 метров. А завтра так и вообще безумный для меня день, поскольку там полуфиналы и финалы на 200 метров, и почти сразу же квалификация на 400. Никто меня жалеть не собирался, и заявили на обе эти дисциплины, как и на эстафету 4 по 100. Хотя там я видел сам, выкладываться мне не стоило. У нашей команды не было ни единого шанса. Как бы быстро я или Владислав не пробежали свои участки. Еще мне очень хотелось почитать вчерашние газеты. Но я решил не портить себе настроение перед бегом. Вчерашнего хватило. Поэтому, позавтракав, отправился в знакомое кафе. «Сеньор Иван!» Хозяйка выбежала и всплеснула руками. «Как же я счастлива за вас! Поздравляю!» «Спасибо, сеньора Катарина!» Я дотронулся губами до протянутых пальцев. «Угостите меня вашим замечательным кофе и эклером». «Конечно, сеньор Иван, присаживайтесь на свое место». Вскоре она присоединилась ко мне, и мы, попивая кофе, болтали о пустяках, перетирая новости из газеты и околоспортивные темы, расставшись полностью довольными друг другом. Вернувшись к себе, я стал собирать вещи, поскольку через час нужно было ехать на соревнования. Мое появление на стадионе вызвало бурные овации, и я благодарил зрителей за теплые приветствия, идя к своей дорожке, чувствуя при этом понеги и усталости во всем теле, что подобный ночной секс-марафон точно был плохой затеей. Вчерашние потраченные силы на 100 метров, а также целая ночь жаркого и разнообразного секса, привели к закономерным результатам. Я прибежал третьим, с трудом квалифицировавшись. Это весьма меня расстроило. Я вернулся в раздевалку не в духе. «Вань, что случилось?» Возле меня плясал обеспокоенный Кузнецов. «Травма?» «Если и травма, то только душевная, Сергей Ильич. Говорил же, не нужно было вчера так допоздна отмечать. Рано еще», — спихнул я проблему с больной головы на здоровую. Он тут же начал сетовать, говоря, что «да, я прав, в следующий раз нужно лучше думать», и просил меня поднапрячься, и в четвертьфинале, поскольку черт с ними, с рекордами, нужно хотя бы попасть на завтрашние полуфиналы. С трудом, но это мне удалось, хотя стадион уже вяло реагировал на мои попытки с ним взаимодействовать, отдав свое внимание американцам, показавшим очень хорошее время. Да уж, любовь толпы всегда слишком переменчива. Вечером я решил дать себе отдохнуть, даже не пойдя на тренировку. Но тут снова появилась Мария и попросила помочь ей. Поскольку мы ясно договаривались вчера встретиться только через 3 дня, после соревнований, колокольчик тревоги зазвонил у меня в голове. Сделав вид, что обрадовался, я поцеловал ее, и мы пришли в ту же незанятую квартиру, что и вчера. А я, дождавшись, когда она останется голой, сел рядом и спросил. «Сколько тебе заплатили?» Потому как она вздрогнула и испуганно отшатнулась от меня, я понял, что догадка верна. Кто-то хитрожопый решил меня вывести из игры таким нетривиальным способом. И главное, еще такого исполнителя подобрали, который мне очень нравился. «Иван, я не понимаю, о чем ты?» Попыталась возмущаться она, но я видел, как она напугана. «Эх, Мария, а ведь ты мне и правда нравилась!» Я разочарованно покачал головой, вставая. «Сеньор Иван!» Она тигрицей бросилась ко мне, вцепившись в руку. «Умоляю вас, не уходите, иначе они его убьют!» «Кого?» — не понял я. «Моего младшего брата!» На ее глазах появились слезы. «Его похитили, а родителям бандита оставили сообщение, что если я не соблазню вас и не буду спать с вами каждый день до окончания соревнований, они его убьют!» Я удивленно на нее посмотрел, думая, что она так хочет меня обмануть. Но нет, по лицу и тому испугу, с которым она хваталась за меня, не позволяя выйти из комнаты, было видно, что переживает она и правда не за себя. «Вот что, Мария», — принял я решение. «Сейчас давай иди к тому, кто тебе это сказал, и сообщи, что у тебя важные сведения, чтобы тебя отвели к похитителям брата». «Зачем, сеньор?» — удивилась она. «Узнаешь, в каком доме его держат. Думаю, вряд ли его увезли далеко от Олимпийской деревни. Им нужно контролировать себя. И чтобы родители не заявили в полицию, временами показывать его живым и невредимым. Возить его откуда-то далеко было бы не очень разумно». «А дальше что, сеньор Иван?» Она снова крепко сжала мою руку. «В полицию я не пойду. Они не будут сейчас заниматься такой мелочью. А бандиты могут убить брата, если узнают, что я туда ходила». «Тебе этого и не нужно. Встретишься с главным, запомнишь место, убедишься, что брат жив, и скажешь бандитам, что если они не отпустят мальчика, то делом займется русский КГБ». «Что это такое?» — удивилась она. «Если они тоже не знают, как и ты, то это будет их ошибкой. Одевайся и иди. Главное, запомни место». «Вы правда поможете мне, сеньор Иван?» На глазах красавицы появились слезы. «Я ведь вас обманула». «Скажем, обманула ты весьма приятным способом. Так что давай. Одна нога тут, вторая там». Она недоуменно на меня посмотрела, поэтому пришлось еще и объяснить смысл русской пословицы. Вытирая слезы и одеваясь, она вывела меня из квартиры, и мы расстались. Я же пошел наверстывать упущенный отдых, встав только под вечер. А Марии так сегодня и не появилась. На следующий день ее снова не было, что заставило меня волноваться. И на соревнования я поехал с тревожным сердцем. Поэтому в полуфинале не смог войти в свое отрешенное состояние и прибежал третьим, вызвав тревогу уже в стане тренеров. Они не понимали, куда делся мой недавний задор, и списывали то на усталость, то на внезапно начавшуюся звездную болезнь. Понятное дело, обо всем случившемся я не мог им рассказать. Поэтому переживания со временем только усилились, мои в том числе. Время финала стремительно приближалось, и я с большим волнением за жизнь девушки пошел в комнату ожидания, прекрасно понимая, что в таком состоянии о первом месте можно было только забыть. Внезапно одна из адъютантов, стоящих в коридоре, внимательно посмотрела на меня, затем взяла за руку и вложила туда что-то маленькое. Не подав виду, я прошел в комнату с остальными атлетами. И там, встав в уголке, открыл ладонь, увидев в ней небольшой клочок бумаги. «Со мной все в порядке. Встретимся вечером, Мария», — значилось на нем на испанском. Гора размером минимум с Эльбрус упала у меня с плеч. Я так переживал, что сам послал девочку в лапы бандитов, не подумав, что, наверное, они могли ее и убить за это. Теперь же, получив от нее весточку, почувствовал, как легкие начинают дышать более свободно. Мышцы на ногах и в теле расслабляются, а мысли в голове переключаются на соревнования. Выходя на финальный забег под жидкие аплодисменты зрителей, которые активно приветствовали теперь американцев, я без труда вошел в свое победное состояние. Легкая улыбка скользнула по губам, поскольку я представил, как сейчас все удивятся. Тело ответило мне готовностью выдать самый лучший результат. Иван Добряшов, 1975 WR. Тимми Смит, 1983. Петер Норман, 2006. Замерший от шока стадион не понимал, что сейчас произошло на их глазах. И я посмеивался над всеми, показывая пальцем, как разыграл их. И снова под камеру встал в победную позу Усейна Болта. Что тут началось? Огромный стадион словно взорвался в едином порыве, и шум поднялся такой, что на полчаса даже прервали соревнования в других секторах. Зрителей смогли успокоить только дикторы, на нескольких языках прося всех меньше шуметь. Да и я, пробежав свой победный круг, поблагодарил стадион за поддержку. Так, хлопая в ладоши над головой, я и вошел под трибуны, после быстрой и отлаженной процедуры награждения. Спортсмены, готовящиеся к выступлению в следующих дисциплинах, улыбались и поздравляли меня на всех языках. Я же, прикладывая руку к груди, отвечал на английском, поблагодарил их и попал вскоре после бесконечных заборов крови в руки разъяренных тренеров сборной. «Добряшов!» Обычно спокойный Коробков сейчас брызгал слюной, летевшей у него изо рта, когда он орал на меня. «Что за цирк ты там устроил? Это возмутительно! Это спорт, а не дешевый аттракцион!» Я спокойно стоял перед ним. И тем не менее, моя уловка сработала. Дождавшись, когда он выдохнется, сказал я абсолютно ровным тоном. «Американцы, как и вы, поверили в то, что я могу проиграть, и расслабились». «Так, погоди, Ваня, так это ты всех обманул? И нас тоже? Своих товарищей?» — ахнула рядом Петрова. «На войне нет обмана, Зоя Евсеевна. Есть только военная хитрость». Мой тон действовал на них словно холодный душ. «Ну и вторая золотая медаль у нас в копилке сборной. Я считаю, это главное». Вытаращенные глаза и неуверенные переглядывания тренеров я не стал обозревать дальше, а попав в душ, отдался в руки массажиста. «Поздравляю, Иван!» — он нервно мне улыбнулся. «Знал бы ты, что тут творилось все это время. Каких только предположений не было относительно того, что с тобой происходит. Но я уже говорил как-то раз, я делаю что-то не ради того, чтобы оправдать чьи-то ожидания, а только ради своей победы». Он покачал головой, но стал тщательнее разминать мышцы и связки. Через 10 минут тренеров отпустило, и они, осознав, что я стал дважды золотым чемпионом Олимпиады, пришли мириться. Коробков был больше всех смущен, но я его обнял и извинился сам, объяснив, что не мог никому сказать по понятным причинам. Он, видя, что я улыбаюсь и вроде не сержусь на него, успокоился и бросился мять меня уже более спокойно. Внезапно в комнату вошли представители МОК и сообщили, что американская команда заявила протест на все результаты. Так что сейчас нужны представители команды СССР для повторного вскрытия всех ранее сделанных допинг-проб и более глубокого их изучения. Ради этого представители Олимпийского комитета привлекли даже какой-то крутой институт. Радость в наших рядах мгновенно поутихла, и тренеры отправились за ними. А мы с Денисом в другую раздевалку, где нас еще ждали квалификации на дистанции 400 метров, которые я прошел, оказавшись на втором или третьем месте. День закончился, мы поехали назад, и когда зашел в наш дом номер 8, я первым делом бросился на ресепшн искать Марию. Девочки показали мне, где ее найти. Она и правда была в подсобном помещении, с тщательно замазанными косметикой синяками. Увидев меня, Мария тут же расплакалась и бросилась ко мне, обнимая. «Что случилось?» Сердце у меня дрогнуло. У девушки точно было не все в порядке, как она писала в записке. «Я сделала все, как вы сказали, сеньор Иван». Она стала всхлипывать. «Но они меня избили и изнасиловали втроем за то, что я пришла к ним». Душу обжег холод, которого я не испытывал давно, с тех самых пор, как уехал из школы-интерната. «Мария, потом поплачешь». Я оторвал ее от себя. «С братом все в порядке?» Она покачала головой. «Ты его видела?» «Да, сеньор Иван». «Место покажешь? Я расскажу нужным людям, где он». Продолжил мутить я воду. «А они правда лучше, чем наша полиция?» Она подняла на меня заплаканное лицо. «Я узнала, что такое русский КГБ. Его многие боятся». «Лучше», — наклонился я и поцеловал ее в лоб. «В больнице была?» Она грустно кивнула. «Там ничего не порвали тебе?» Мария вздрогнула. «Они боялись, что я не смогу с вами спать, поэтому в основном насиловали не туда», — нехотя призналась она. «Их приказ остался без изменений. Если я хочу увидеть брата живым, должна спать с вами». «Сегодня, после того, как покажешь мне место, больше никуда не выходи из деревни. А завтра утром приедешь к кофейне. Знаешь, выше отсюда, на 3 дома. С красной кофейной кружкой на вывеске». «Да, сеньор Иван». «Пообещай мне». Я поднял ее лицо. «Обещаю». Я вытер ей слезы и поцеловал в лоб, уходя к себе, но не забыв прихватить газеты. Внутри меня все бурлило и клокотало от ярости. Газеты этому только способствовали. Вот только меня удивляло в них то, с какой яростью они еще вчера защищали своих атлетов, а уже в этих новых выпусках обливали их дерьмом. Оказалось, те черные носки и перчатки действительно были политическим заявлением в поддержку организации борьбы за права черных. Это вообще не понравилось никому. МОК заставил исключить этих спортсменов из американской команды под угрозой полного снятия всех спортсменов с Олимпиады. Да и сами американцы разбушевались на страницах газет, больше всего склоняясь к мысли, что сначала научитесь побеждать и брать золото, а только потом выступать с лозунгами. Для обоих атлетов это могло кончиться действительно печально. Их обещали через 2 дня после выступления в эстафете 4 по 100 снять с дальнейших соревнований и вообще не допустить больше до Олимпиад. Тут же были снимки моей позы, которая была просто забавной, указывающей на небо, и журналисты говорили, что лучше использовать такие странные акробатические позиции, чем политические заявления. МОК, кстати, на меня жалоб никаких не подавал советским представителям, поскольку по сравнению с тем, что устроили американцы, моя поза выглядела детской шалостью, а устраивать 2 срача за раз, да еще и с командами 2 мировых гегемонов, у МОК не хватило духа. Поэтому полная корзина говна досталась американцам, а про меня пока все забыли.